Глава 151. Пути совершенствования. Три дня спустя. Утро. На северо-западной стороне главного штаба, посреди тренировочной площадки, Икару с коротким мечом в руках раз за разом отрабатывал технику меча. Его ловкие движения и сосредоточенное выражение лица выдавали крайнюю серьезность, с которой он подходил к тренировке. Время от времени он останавливался, погружаясь в размышления, а затем снова возвращался к упражнениям. Изначально Икару планировал посвятить этот период интенсивной практике техники отражения сердца. Однако его ежедневный запас восстанавливаемой чакры был ограничен, даже если считать по максимуму, ее хватало лишь на 2 с небольшим часа работы. В оставшееся время, помимо очищения чакры, у него оставалось немало свободных минут, которые нельзя было тратить впустую. Поэтому он решил выделить небольшую часть своей энергии для практики техники меча, умения, не требующего больших затрат чакры, но занимающего значительное количество времени. Одновременно с тренировкой Кару хотел воспользоваться этим периодом затишья, чтобы тщательно обдумать дальнейшее развитие своего мастерства владения мечом. Еще давно, когда он только начал изучать стиль меча Канахи, у него уже зародилась мысль о создании особого приема, подобного знаменитому танцу полумесяца. К сожалению, все это время у него не было возможности серьезно заняться разработкой собственной техники. Сейчас же представился идеальный момент, почти 10 дней на восстановление, которые можно использовать для глубоких размышлений и планирования. Во-первых, Икару решил сразу отказаться от вычурных и показных приемов. С его текущим уровнем владения техникой меча в сочетании с трехтома и шерингоном даже простые атаки представляли серьезную угрозу для противника. Поэтому замысловатые, технически сложные приемы можно было смело оставить без внимания, они лишь отнимали время и энергию. Во-вторых, путь простого усиления мощности клинка тоже казался ему неперспективным. Подавляющее большинство ниндзя в мире шиноби – довольно хрупкие создания. Достаточно просто попасть по ним, и урон будет нанесен, без какой-либо необходимости увеличивать силу удара. А что до тех немногих, кто обладал крепкой защитой, даже усиленные удары мечом вряд ли смогли бы ее пробить. В таких случаях он мог полагаться на другие навыки, например, на внесенную в его список разработок технику стихия ветра, вращающийся сюрикен, как будущий коронный прием Наруто, занесенный в свиток запечатывания запрещенных техник. Мощь этого дзюцу не вызывала сомнения и вполне могла справиться с задачей пробивания даже самой прочной защиты. Так что тратить силы на увеличение мощности ударов мечом казалось напрасным занятием. Учитывая свои боевые привычки, Икару пришел к выводу, что разработка его коронного приема должна идти в функциональном направлении, помогая ему эффективнее проводить атаки и развертывать наступление. На данный момент у него сформировались 3 перспективные идеи. Первая – следовать по пути танца полумесяца, создав технику меча, изящно сочетающую иллюзию и реальность. Такая техника позволила бы ему мгновенно наносить множественные атаки, существенно усложняя противнику возможность защититься. Разумеется, он не собирался слепо копировать танец полумесяца, создавая 2 теневых клона для совместной атаки. С его будущим огромным запасом чакры подобная техника потребовала бы чрезмерных энергетических затрат, что было совершенно невыгодно. Вместо этого Икару решил взять за образец технику теневого клонирования сюрикена, разработанную 3-м Хокаге. В таком случае затраты энергии должны были оставаться в приемлемых пределах. Оставался вопрос, как именно заимствовать эту технику. Он видел 2 пути. Либо использовать шеринган для прямого копирования этой техники ниндзюцу, либо разработать ее самостоятельно. Первый вариант требовал подходящего случая. Рассчитывать на то, что Сарутоби Хирузин лично продемонстрирует эту технику, было не особо реалистично, но Орочимару, унаследовавший учение 3-го, тоже владел этой техникой, и, возможно, ее можно было бы увидеть на поле боя. Тогда оставалось бы лишь тайно скопировать ее с помощью шарингана. Второй вариант тоже не казался невыполнимой фантазией. Ведь даже сам Сарутоби Хирузин при разработке своей техники черпал вдохновение из базовой техники теневого клонирования. А ее Икару уже освоил и вполне мог, опираясь на ее фундаментальные принципы, создать собственную версию техники теневого клонирования сюрикена. В этом Икару был весьма уверен благодаря своей панели мастерства. Если он доведет уровень техники теневого клонирования до достаточно высокого, полностью постигнув ее принципы, то при наличии четкого плана разработка техники теневого клонирования сюрикена не должна вызвать серьезных затруднений, а после создания этой техники разработка желаемого приема владения мечом станет лишь делом времени и практики. Икару временно назвал этот прием техникой теневого меча. Ее конечная функция должна была позволить каждому взмаху меча свободно переключаться между одиночным и множественным ударами. В сочетании с шаринганом, атакуя из мертвой зоны видимости противника, он сделал бы защиту от своих атак практически невозможной. Вторая идея Икару была косвенно связана с техникой телесного мерцания. Однако речь не шла о прямом соединении этих двух техник. Такой эксперимент он уже пробовал, и результат оказался совершенно неудовлетворительным. Техника телесного мерцания и техника меча развивались по принципиально разным направлениям. Его новая идея заключалась в слиянии стихии ветра с техникой меча таким образом, чтобы человек и оружие, связанные потоками ветряной чакры, становились идеально единым целым, тем самым достигая почти сверхъестественного состояния, где человек следует за мечом, а меч – за сердцем. Икару назвал этот прием техникой мгновенного меча. Для ее успешной разработки требовалось выполнение трех ключевых условий. Первое – полное овладение изменением формы и природы ветряной чакры, чтобы она могла служить идеальным посредником между человеком и клинком. Это не представлялось слишком сложным, достаточно было довести стихию ветра, великий порыв до совершенного уровня, и этого должно было хватить. Второе условие – дальнейшее повышение уровня мастерства самой техники меча. Нынешнего пятого уровня было категорически недостаточно, требовался как минимум шестой, чтобы всерьез приступить к экспериментам. В этом направлении он уже активно работал, и с текущим темпом прогресса достижения требуемого уровня не должно было занять слишком много времени. А третье условие заключалось в необходимости найти по-настоящему хороший меч. Короткий клинок, которым Икару сейчас владел, был получен от Такуби Цуджонина из деревни Скрытого Камня. Хотя при его ковке и было добавлено немало металла, проводящего чакру, и качество изготовления было вполне приличным, для использования техники мгновенного меча требовался инструмент гораздо более высокого класса. Другие характеристики оружия были не так важны, но эффективность проведения чакры должна была быть безупречной, иначе объединение стихии ветра и техники меча становилось практически невозможным. Икару размышлял, что легендарный меч Кусанаги мог бы стать идеальным выбором. К сожалению, хотя такие мечи в мире шиноби и не были единственными в своем роде, они определенно относились к категории исключительных редкостей, и заполучить такое сокровище было задачей не из легких. Покачав головой, Икару перешел к обдумыванию третьего направления развития своего мастерства. По сравнению с техникой теневого меча и техникой мгновенного меча, этот третий вариант представлялся ему наиболее ценным и одновременно наименее сложным в реализации. Он назвал его техникой иллюзорного меча. Суть заключалась в соединении искусства гендзюцу с техникой меча, наделяя каждый удар клинка эффектом мощной иллюзии, тем самым создавая практически неотразимое оружие. Причина, по которой этот метод казался наименее сложным в реализации, была проста. После доведения иллюзии шарингана до максимального уровня, он сможет применять гендзюцу одним лишь движением руки, а эти движения, естественно, могли включать и взмахи мечом. Тогда ему нужно будет лишь перенаправить действия, обычно выполняемые руками, на движение клинка, и он сможет успешно накладывать иллюзии на каждого, кто попадет в поле его атаки. В настоящее время его навык иллюзия шарингана имел уровень мастерства 6, 2310-10 тысяч, и до совершенного седьмого уровня не хватало менее 8000 очков мастерства. В пересчете на чакру это составляло около 600 тысяч единиц. Даже не учитывая возможные поставки энергии от чакровых батареек, такое количество чакры требовало от него всего месяца целенаправленного накопления, вполне достижимая цель. Более того, когда он окажется на фронте, где захват пленных, служащих чакровыми батарейками, станет неизбежной частью военных операций, такое количество энергии превратится в сущий пустяк. Однако при мысли обо всей той работе, которую еще предстояло проделать, Икару не мог не ощущать, как по коже пробегают мурашки. Впрочем, теперь, после тщательного составления плана, ему оставалось лишь действовать последовательно, шаг за шагом приближаясь к намеченной цели. Приведя мысли в порядок, Икару с новой решимостью вернулся к отработке техники меча. Глава 152. Повышение в ранге и военный совет, в то время как Икару усердно оттачивал свое мастерство владения техникой меча, вдалеке показалась фигура, стремительно приближающаяся к нему. Заметив пришедшего, юный Учиха заблаговременно прекратил тренировку, а когда человек подошел ближе, слегка поклонился и почтительно произнес: «Дядя». Прибывший был никто иной, как Джонин из клана Учиха, с которым Икару уже дважды встречался для обмена разведданными. Внимательно осмотрев юношу с головы до ног, тот сначала удовлетворенно кивнул, а затем сказал: «Я уже ознакомился с твоим отчетом о миссии. Ты отлично справился». Икару не ответил, терпеливо ожидая продолжения. И действительно, Джонин вскоре продолжил: «За последние 3 дня штаб тщательно проверил и полностью подтвердил всю информацию, указанную в твоем отчете. Учитывая сложность миссии и твой опыт, командование считает, что ты обладаешь всеми качествами, необходимыми для ранга Джонина. Поэтому принято принципиальное решение о твоем повышении». Услышав это, Икару изобразил на лице легкое волнение, хотя внутренне оставался совершенно спокойным. Он прекрасно понимал, что так называемый Джонин – это всего лишь звание, а по-настоящему его выживание зависит только от собственной силы. Если обладаешь достаточной мощью, то даже будучи Динином все равно сможешь прекрасно выжить, не так ли? Конечно, повышение до Джонина имело свои преимущества, как минимум больше свободы в выборе миссий. Кроме того, появлялась возможность участвовать в принятии важных решений. В конце концов, в любой скрытой деревне Джонины считались опорой. Поэтому даже Каге, желающий провести какую-либо политику, должен был учитывать мнение большинства высших ниндзя. Эти мысли промелькнули в голове Икару, а Джонин из клана Учиха тем временем продолжил: «Приготовься, завтра утром штаб созывает совещание, чтобы официально объявить о твоем повышении. К тому времени все свободные от миссии Джонины соберутся там. Это даст тебе возможность познакомиться с другими Джонинами, а им, с тобой». «Понял, дядя», — четко ответил Икару. Джонин из клана Учиха окинул внимательным взглядом землю и деревья вокруг, покрытые многочисленными следами от меча, и сказал: «Судя по всему, ты усердно тренируешься, не буду тебе мешать». Сказав это, он собрался уходить. Икару поспешно произнес: «Спасибо, дядя, счастливого пути». «Угу», — коротко ответил Джонин, затем применил технику телесного мерцания и мгновенно исчез. «Совещание, значит», — тихо пробормотал Икару, глядя вслед исчезнувшему родственнику. Постояв на месте и немного поразмыслив, он решил не забивать себе голову этим, вытащил короткий меч из-за пояса и с удвоенным усердием продолжил тренировку. Время утекало секунда за секундой, и незаметно пролетел целый день. За это время, помимо получения 134 очков мастерства в технике отражения сердца и соответствующего повышения эволюции Шерингана на те же 134 очка, техника меча Икару также обогатилась более чем 50, почти 60 очками мастерства. Глядя на внушительные достижения в своей панели, молодой Учиха удовлетворенно закрыл глаза. Ночь прошла спокойно. На следующий день утром, в штабе фронта, расположенном в просторной палатке, с интересом оглядывал собравшихся Джонинов Канахи Икару. Он тщательно анализировал, кто из них принадлежит к знатным кланам, а кто вышел из обычных семей, одновременно пытаясь оценить их силу. Хотя такие необоснованные предположения не имели практического смысла, Икару все равно этим занялся, не мог же он просто сидеть и ничего не делать в ожидании начала совещания. Впрочем, кое-какую информацию ему все-таки удалось извлечь. По крайней мере, он заметил, что большая часть присутствующих джонинов принадлежала к кланам, а шиноби из простых семей составляли менее 40%. Это не удивило Икару. У обычных ниндзя не было ни родовых техник, ни ценных ресурсов, поэтому достичь ранга джонина для них было чрезвычайно трудно. Если бы не огромное количество таких шиноби, они, вероятно, не составляли бы даже этих 30 с лишним процентов. Но какое ему было до этого дело? Икару мысленно покачал головой и продолжил наблюдать за присутствующими. И в то время как он изучал джонинов Канахи, они, в свою очередь, украдкой рассматривали его, нового восходящего гения клана Учиха. В их взглядах читались самые разные эмоции: спокойное любопытство, неприкрытое восхищение, настороженная бдительность, всего не перечислить. Икару же полностью игнорировал эти взгляды, просто сидя в тишине. Спустя некоторое время в палатку вошел председатель совещания, главнокомандующий передовой линией Канахи на поле битвы в стране дождя, легендарный Орочимару. Его пронзительный взгляд на мгновение задержался на Икару, но не выдал особых эмоций или намерений. Икару был к этому готов. Нынешний Орочимару еще не проиграл в борьбе за титул четвертого Хокаге и не был уничтожен Учиха Итачи с помощью Шарингана, поэтому еще не испытывал такой сильной одержимости этой техникой. Таким образом, Икару не беспокоился о том, что Саннин может причинить ему вред. Заняв главное место, Орочимару слегка кашлянул и без лишних предисловий объявил начало совещания. Сегодня у нас два вопроса. Первый. Учиха Икару успешно прошел аттестацию, и деревня решила официально присвоить ему звание джонина. Раздались вежливые аплодисменты. Все присутствующие джонины, желая того или нет, захлопали в знак признания нового сотоварища. Орочимару не попросил Икару представиться или рассказать о себе, так как основная информация о нем уже была разослана всем джонинам заранее, и не было необходимости делать это повторно. Точно так же он не предложил другим джонинам представиться, поскольку это было делом самого клана Учиха. После совещания джонины из клана несомненно сами познакомят молодого Икару с остальными. Когда аплодисменты стихли, Орочимару невозмутимо продолжил. Второй вопрос: следует ли нам начать контрнаступление против деревни Скрытого Камня? Полагаю, все вы уже ознакомились с соответствующей информацией. Хотя внезапная атака деревни Скрытого Облака на деревню Скрытого Камня в конечном итоге завершилась неудачей, и третий Райкаге пал в этом сражении, деревня Скрытого Камня также понесла значительные потери. Сказав это, Орочимару бросил многозначительный взгляд на Икару, и остальные джонины Канахи, заметив это, также мельком взглянули на молодого Учиху, невозмутимо сидевшего за столом. Очевидно, все прекрасно знали, откуда появилась эта ценная информация о вражеских потерях. Икару никак не отреагировал на эти взгляды, просто сидел тихо, словно погруженный в собственные мысли. Да, он действительно витал где-то далеко. Почему-то, как только началось совещание, в памяти всплыли некоторые неприятные события из прошлой жизни, что полностью лишило его интереса к происходящему. Если бы не неуместность ухода в такой важный момент, Икару предпочел бы вернуться к оттачиванию своей техники меча. Итак, должны ли мы воспользоваться этой благоприятной возможностью и начать контрнаступление на деревню Скрытого Камня? Прервал его размышления голос Орочимару. Присутствующие наконец отвели от Икару взгляды и начали по очереди высказываться. Одни горячо поддерживали эту идею, другие решительно выступали против. Сторонники наступления аргументировали свою позицию тем, что фронт деревни Скрытого Камня сейчас существенно ослаблен, и это отличная возможность нанести сокрушительный удар, уничтожив значительную часть их боевой силы. Противники же полагали, что общая численность войск деревни Скрытого Камня все еще превосходила их, и после недавней крупной победы боевой дух противника был на пике. Если их атака будет остановлена, а подкрепление из деревни Скрытого Камня успеет прибыть, они рискуют, как говорится, остаться ни с чем. В общем, обе стороны имели весомые аргументы в поддержку своих позиций. В конечном счете, окончательное решение должен был принять главнокомандующий Орочимару. Он легко постукивал длинными бледными пальцами по столу, погрузившись в размышления, и, наконец, после долгой паузы произнес с непоколебимой уверенностью: «Я решаю атаковать». Услышав это, присутствующие выразили различные эмоции на своих лицах, но никто не осмелился возразить. Авторитет Орочимару среди них был очень высок, и как только он принимал решение, остальным оставалось только подчиниться. Так что все перешли к обсуждению конкретных деталей наступления. Совещание продолжалось почти два часа, и только когда все основные вопросы были тщательно проработаны и решены, Орочимару объявил его законченным. После чего он первым покинул конференц-зал, оставив остальных джонинов негромко обсуждать предстоящую операцию. Глава 153. На пределе возможностей, как только Орочимару удалился, один из джонинов клана Учиха взял Икару под свое крыло и представил всем высокопоставленным шиноби Канахи, присутствовавшим на собрании. Никаких церемоний и долгих приветствий не было, всего лишь формальное знакомство. Хотя клан Учиха и славился своими психопатами, большинство его представителей были вполне нормальными людьми. Возможно, они грешили некоторым высокомерием, но точно не страдали манией величия в духе «я лучше всех в этом мире». Напротив, их эмоциональный мир отличался удивительной глубиной, и порой чувства к товарищам для них значили больше собственной жизни. Именно это имел в виду второй Хокаге Синджу Табирама, когда говорил: «Ни один клан не любит так глубоко, как Учиха». Однако, Как и у всякой медали, у этой черты была обратная сторона. Именно из-за этой способности любить так сильно, стоило представителю клана Учиха потерять объект своей привязанности, как любовь мгновенно сменялась еще более оглушительной ненавистью. В такие моменты, если не направить их энергию в нужное русло, шиноби из клана Учиха менялись до неузнаваемости. В худшем случае тьма поглощала их целиком, и они безвозвратно сходили с истинного пути. Именно поэтому многие опасались ниндзя из клана Учиха, никто не знал, когда они могут превратиться в ходячую бомбу замедленного действия. Впрочем, пока они не становились такой бомбой, с ними вполне можно было найти общий язык. Так что высокопоставленные шиноби Конохи не видели ничего плохого в знакомстве с Икару, признанным гением из клана Учиха. После формальности Икару практически не задержался и сразу отправился на тренировочную площадку, чтобы приступить к своим занятиям. По сравнению с лабиринтом сложных межличностных отношений, он определенно предпочитал тренировки. Согласно решениям, принятым на недавнем совещании, у него была примерно неделя на подготовку. Через 7 дней, когда все будет готово, ему предстояло присоединиться к отряду, направляющемуся на фронт для противостояния деревне Скрытого Камня, и принять участие в контратаке. Неделя времени, Икару открыл панель и быстро оценил ситуацию, нахмурившись. Тесновато, но должно хватить. На протяжении следующей недели Икару жил по строгому распорядку, курсируя между тренировочной площадкой и своим жилищем. Все время, за исключением коротких перерывов на еду и сон, он посвящал тренировкам, яростным, неистовым, на грани человеческих возможностей. Это заставляло многих, кто намеренно или случайно наблюдал за ним, беззвучно цокать языком от удивления и восхищения. Недаром говорят: «Не бойся того, кто талантливее тебя, бойся того, кто не только талантливее, но и трудится усерднее». Такой соперник действительно внушает отчаяние, ведь у тебя даже нет шанса его догнать. Впрочем, это дало многим более полное представление о Икару. Теперь они видели в нем не просто гения, а гения, который не гнушается тяжелой работы. Икару, конечно, замечал эти любопытные взгляды, но не обращал на них внимания. Сейчас все его существо было полностью поглощено тренировками, и на посторонние мелочи просто не оставалось ни сил, ни времени. Незаметно пролетело время, и наступил день накануне отъезда. В то утро, находясь в своей палатке, Икару открыл глаза, почувствовав, как постепенно рассеивается особая чакра в его сознании, и медленно выпустил задержанное дыхание. «Панель!» – мысленно приказал он, вызывая панель мастерства. В следующее мгновение перед его глазами возник светло-синий экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 11 лет. Телосложение: 11 дух. 15 чакра: 16500, 22132, 23572. Родословная: Шаринган Трехтомая, 8724, 10999, 10000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-4, 1738, 2000 ЛВ-4, 1823, 2000, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-4, 65, 2000, техника огненного дракона, ЛВ-4, 23, 2000, стихия ветра, великий порыв, ЛВ-3, 419, 1000, теневое клонирование, ЛВ-2, 88, 500, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 1055 тысяч, техника исцеления, ЛВ-4, 652 тысячи, Расинган, ЛВ-3, 651 тысяча, иллюзия Шарингана, ЛВ-6, 2310, 10 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-7, 3610, 20 тысяч, ЛВ-7, 4885, 20 тысяч, техника меча, ЛВ-5, 1125 тысяч, ЛВ-5, 1695 тысяч, контроль чакры, ЛВ-4, 832 тысячи, 3 базовые техники, ЛВ-3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 00, метание ниндзя инструментов, ЛВ-5, 00, техника огненного феникса, ЛВ-5, 00, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-5, 00. За прошедшие 10 дней он наконец достиг поставленной цели. Накануне отъезда ему удалось довести развитие Шарингана до предельного состояния, 9999, 10 тысяч. Сосредоточившись, Икару активировал Шаринган. В следующий момент его зрачки из глубокого черного преобразились в кроваво-красные, с тремя отчетливо видимыми томой внутри. По палатке словно разлилась тяжелая волна давления, ощущавшаяся почти физически. Если бы сейчас здесь присутствовал кто-то посторонний, то даже без применения гендзюцу он, скорее всего, оказался бы подавлен этой мощной аурой. Человек со слабой силой воли под таким давлением едва ли смог бы проявить и половину своих способностей. Икару внимательно прочувствовал это новое состояние, прежде чем деактивировать шаринган, и задумчиво пробормотал. Так вот каков шаринган на самом пороге эволюции. Если трехтомай шаринган на пределе своих возможностей уже настолько могуществен, Икару не мог даже представить, насколько сильными станут его глаза после эволюции в Мангекё. Хотя воспоминания из прошлой жизни подсказывали ему, что, пробудив Мангекё Шаринган, он мгновенно обретет силу уровня Каге, только теперь он начал по-настоящему осознавать, что это значит. Однако это лишь усилило тревогу в его душе. Даже сейчас, при полной активации этих глаз, он ощущал мощное давление на свое тело. Икару боялся представить, насколько сильнее станет это давление, когда его глаза эволюционируют в Мангекё. Нужно понимать, что эволюция Шарингана из трех томоев в Мангекё – это не то же самое, что развитие из однотомоя в двухтомое, а затем в трехтомое. Первый случай – это абсолютное качественное преображение, тогда как второй – в лучшем случае количественное изменение с некоторыми качественными аспектами. Их просто нельзя сравнивать. У Икару было предчувствие. Как только он эволюционирует свой трехтомой Шаринган в Мангекё, характеристика дух увеличится как минимум на 5 пунктов. И эти 5 пунктов духовной силы вполне могут оказаться сильнее, чем все его нынешние 15. То есть его духовная сила как минимум удвоится. Давление, которое это окажет на его тело, было легко представить. Поэтому Икару сейчас совершенно не осмеливался форсировать эволюцию. Нет, нужно как можно скорее повысить характеристику телосложения. С этой мыслью Икару быстро взглянул на технику меча, в которой мастерство выросло на 500 с лишним пунктов, затем закрыл панель и решительно направился к выходу из палатки. Примерно через полчаса он вернулся, но теперь в его руках были два свитка. Это были техники, которые он только что получил в обмен на очки заслуг в логистическом отделе, техника мистической ладони и скальпель чакры. Благодаря особым льготам, которые деревня скрытого листа предоставляла медицинским ниндзя, ему удалось получить эти два ниндзюцу ранга А, что было бы невозможно с его скромным количеством очков заслуг. Что, ты говоришь, что он не медицинский ниндзя? Взгляни на его технику исцеления уровня ЛВ-4 и подумай еще раз. В военное время не до формальности и бюрократии. К тому же, техника мистической ладони и скальпель чакры, хоть и относились к высокому рангу А, были широко распространены в мире шиноби и не слишком засекречены. Поэтому, когда он продемонстрировал свою технику исцеления уровня ЛВ-4, в отделе снабжения без лишних вопросов передали ему эти две техники. Конечно, у них было условие, в будущем он должен будет принимать участие в лечении раненых. Икару с радостью согласился на это предложение. Медицинские техники отличались от боевых. Если просто практиковаться на пустом месте, очки мастерства накапливались мучительно медленно, но при реальном применении на раненых скорость прогресса значительно возрастала. Икару как раз беспокоился о медленном развитии своих медицинских техник, так как он мог отказаться от такого выгодного предложения. В дальнейшем он намеревался сосредоточиться на повышении уровня медицинских техник, используя концентрированную ими чакру стихии Ян для укрепления тела и ускорения роста характеристики телосложения. Глядя на два свитка в руках, Икару задумался и решил отложить их на время. Прежде чем приступить к изучению этих двух техник, он хотел сначала довести технику исцеления до максимального уровня. Он поступал так потому, что вспомнил, как после доведения техники огненного феникса до совершенства ему стало гораздо легче осваивать технику великого огненного шара и технику огненного дракона. Сейчас, хотя техника исцеления была всего лишь ниндзюцу ранга С и, возможно, не могла дать такой же очевидной помощи при изучении техник ранга А, как техника мистической ладони и скальпель чакры, но какую-то пользу это должно было принести, и это определенно стоило вложенных усилий. Покачав головой и отбросив все лишние мысли, Икару успокоил разум и приступил к серьезной и методичной тренировке техники исцеления. Сейчас у него не было подопытных кроликов для практики, поэтому он мог только шаг за шагом накапливать мастерство. Тем не менее, видя свой прогресс с каждым разом, Икару не находил этот процесс скучным или утомительным. Глава 154. На острие копья на следующий день с раннего утра Икару во главе отряда подготовленных джонинов Канахи выступил в путь. За ними следовали сотни генинов и чунинов Скрытого Листа, направляясь к передовому форпосту на линии противостояния с деревней Скрытого Камня. В составе отряда помимо людей двигалось более десятка повозок, доверху груженных стандартным снаряжением ниндзя, преимущественно кунаями, сюрикенами и другими боевыми инструментами. Все это, очевидно, было специально подготовлено штабом для предстоящего контрнаступления. По правде говоря, Икару особо не верил в успех этой операции. Причина была проста: война длилась уже 2 года, и силы Канахи оказались серьезно истощены. Даже если им удастся захватить несколько форпостов, с прибытием подкрепления из Ивагакури они вряд ли смогут удержать захваченные позиции. Что касается уничтожения боеспособных сил противника, это, возможно, и получится, но у Скрытого Камня слишком много ниндзя. Им абсолютно наплевать на потери нескольких пушечных шиноби. В таком обмене Канаха определенно останется в проигрыше. Но и не атаковать они не могли. Промедление означало, что Ивагакури перебросит на передовую более 10 000 ниндзя, которые до этого держали в окружении третьего Рейкаге. И хотя маловероятно, что все они будут направлены против Канахи, даже треть этих сил хватит, чтобы создать серьезное давление на их позиции. В таком случае ситуация вернется к прежнему состоянию, и Ивагакури, используя численное превосходство, будет постепенно отгрызать территории Канахи кусок за куском. Это была бы медленная, но верная смерть. Орочимару, несомненно, тоже это понимал, поэтому решил пойти ва-банк. Если им удастся воспользоваться временным ослаблением передовой Ивагакури и уничтожить значительную часть их боеспособных сил, то даже последующее отступление не станет проблемой. По крайней мере, линия фронта стабилизируется. Однако, имея воспоминания из прошлой жизни, Икару прекрасно понимал, что события вряд ли пойдут по плану Орочимару. Иначе через несколько месяцев Канаха не оказалась бы прижатой к собственным воротам. Размышляя об этом, Икару мысленно предостерегал себя. Оказавшись на поле боя, нужно быть предельно осторожным и постоянно ожидать непредвиденных ситуаций. Вполне возможно, что Ивагакури подготовила какое-то секретное оружие. Если он погибнет в бою, это станет его величайшим сожалением. Колеса повозок монотонно скрипели, вращаясь по ухабистой дороге, а шиноби Канахи, словно молчаливые призраки, плотным кольцом окружали их, двигаясь вперед без единого звука. Дни сменялись один за другим, восходы и закаты мелькали, словно кадры кинопленки, и 2 дня пролетели в мгновение ока. В отличие от одиночных миссий, когда Икару мог вернуться с передовой примерно за день, их нынешнему крупному отряду, согласно плану, требовалось около 3 дней пути. И это лишь потому, что все они были ниндзя, способными выдерживать изнурительные марш-броски без отдыха. Обычная армия не добралась бы до цели и за 10-15 дней. Осмотрев окружающую местность, Икару прикинул, что они достигнут целевого форпоста примерно через полдня. После этого у них будет всего 2 дня на восстановление, а затем начнется атака. Времени было катастрофически мало. К счастью, за прошедшие 2 дня никаких нападений не произошло, иначе неизвестно, смогли бы они оправиться за такой короткий срок. Полдня в движении пролетели незаметно. Еще не достигнув форпоста, они получили сообщение, их уже ожидали и выслали связного. Впрочем, это мало касалось Икару, всей координацией занимался джонин из клана Нара, который также являлся главнокомандующим текущей миссии. После завершения переговоров отряд снова двинулся в путь, и примерно через 15 минут они прибыли к целевому форпосту. Это была небольшая деревня, и когда несколько сотен шиноби хлынули внутрь, она мгновенно оказалась переполненной до отказа, создавая значительные неудобства для отдыха. Однако никто не жаловался, у них просто не было на это времени. Через 2 дня им предстояло начать атаку, и нужно было максимально использовать оставшееся время для восстановления сил. После размещения всех прибывших, джонин из клана Нара созвал совещание высших ниндзя, чтобы распределить конкретные задачи. Икару определили в боевую группу с основной задачей противостоять опасным вражеским целям, по сути, бороться с джонинами противника. Очевидно, что командующий из клана Нара больше доверял его прямым боевым способностям, чем другим навыкам. Икару не возражал, поскольку ему самому требовались равные по силе противники для оттачивания техники меча. В конечном счете, это искусство предназначено для убийства, и хотя обычные тренировки тоже повышали очки мастерства, они значительно уступали прогрессу, достигаемому в реальных боях, как в тот период в стране Земли. Хотя у него не было лишнего времени на практику фехтования, после нескольких сражений его мастерство взлетело вверх. Конечно, отчасти это произошло благодаря теневым клонам, помогавшим накапливать опыт, но нельзя отрицать, что настоящий бой действительно ускорял развитие техники меча. Что особенно радовало, после эволюции трех тома и шерингана до предела, обычные джонины больше не представляли для него серьезной угрозы. Избавившись от постоянного напряжения и страха за свою жизнь, Икару мог полностью сосредоточиться на совершенствовании мастерства меча через сражение. Это был идеальный вариант, и практика, и реальный боевой опыт одновременно. Время пролетело незаметно, и вот настал вечер второго дня. После ужина все шиноби-канахи начали тщательно проверять снаряжение. В помещениях форпоста воцарилась напряженная тишина, нарушаемая лишь звоном соприкасающихся друг с другом ниндзя-инструментов. Весь форпост был пропитан гнетущей атмосферой ожидания надвигающегося боя. Через 15 минут, когда все закончили проверку, джонин из клана Нара дал сигнал к выступлению. Шиноби-канахи разделились на 4 отряда и под руководством более 20 джонинов веером устремились к форпосту Ивагакури. Согласно плану, они должны были начать официальное наступление ровно в 8 вечера, поэтому выдвинуться следовало заранее. Временные ограничения были связаны с тем, что атаковать предстояло не только им. Все форпосты на этой линии фронта, противостоящие Ивагакури, должны были начать наступление одновременно. Однако большинство позиций проводили лишь отвлекающие маневры, и только их форпост выступал в роли основной ударной силы. Когда они достигнут ощутимых результатов, остальные форпосты, оценив ситуацию, присоединятся к атаке, чтобы полностью сдавить Ивагакури. Можно сказать, что они были копьем всей линии фронта, только прорвав оборону Ивагакури, они могли обеспечить успех масштабного контрнаступления. Это показывало, насколько важной и ответственной была их задача. Под покровом ночи отряд Икару приблизился к форпосту Ивагакури на расстояние менее 5 километров. Согласно разведданным, полученным за последние дни, вражеский форпост каждую ночь сжимал периметр обороны. Причина, по-видимому, заключалась в нехватке людей. Противник не решался разбрасывать силы на большой территории в ночное время и концентрировал оборону. Теперь им предстояло устранить дозорных на пути, чтобы беспрепятственно приблизиться на расстояние 1 километра, откуда они смогут начать полномасштабную атаку. Время неумолимо утекало. Все 4 отряда канахи продвигались одновременно, не создавая ни малейшего шума. Дозорные Ивагакури заблаговременно обнаруживались с помощью гейкугана, после чего их устраняли такубицу джонины, специализирующиеся на скрытных убийствах. Все происходило как на конвейере, просто, быстро и эффективно. Примерно через полчаса они наконец проникли в километровую зону обороны форпоста Ивагакури. Теперь бесшумное приближение становилось все сложнее, и действительно, всего через несколько минут одна из групп выдала свое присутствие. Глава 155. Тщетная борьба. Бум. Оглушительный взрыв разорвал тишину ночи. Вслед за ним вспыхнул ярко-красный огненный шар, на мгновение рассеявший окружающую тьму. В тот же миг из оборонительного периметра деревни Скрытого Камня донеслись частые окрики. Судя по направлению звуков, все спешили к месту взрыва. Отряд Икару оставался неподвижным, как и 2 другие команды. Это была заранее спланированная неожиданность. План предусматривал четкие меры на случай обнаружения одной из групп. Отряд, раскрывший свое местоположение, должен был атаковать в полную силу, чтобы отвлечь противника на себя. Затем нескольким отрядам, чье местонахождение оставалось скрытым, предстояло нанести внезапный удар, ворваться внутрь и полностью нарушить боевой ритм шиноби камня. В конечном итоге задача должна была быть выполнена в кратчайшие сроки с минимальными потерями. Время неумолимо утекало. Крики и звуки сражения становились все громче, все чаще раздавались взрывы взрывных печатей. Даже не видя боя, можно было понять по одним лишь звукам, насколько ожесточенным было сражение. Через 5 минут стоперсонный отряд Икару пришел в движение, устремившись прямо к форпосту Шиноби Камня. Одновременно с этим 2 других необнаруженных отряда также двинулись вперед, атакуя базу с 2 других направлений. Поскольку они совершенно не скрывались, Шиноби скрытого камня мгновенно обнаружили их присутствие и спешно собрали людей для отражения атаки. Враг был вынужден раскрыть даже некоторые скрытые резервы. Только сейчас Икару с удивлением обнаружил, что людей в форпосте скрытого камня было значительно больше, чем ожидалось. Как правило, стандартный состав каждого форпоста Конохи на передовой включал от 100 до 120 человек. Обычно командование осуществляли от 3 до 5 джонинов, включая такубицу джонинов. При этом 2/3 личного состава были чунинами, а 1/3 – генинами. Деревня Скрытого Камня, славившаяся наибольшим числом ниндзя в мире шиноби, обычно размещала в своих форпостах от 150 до 180 человек. Количество джонинов было примерно таким же, как в Конохе, от 3 до 5, а чунины и генины составляли по половине от общего числа рядовых бойцов. Согласно данным предварительной разведки, Аанаки должен был вывести из этого форпоста 100 человек, оставив лишь 50-80 шиноби. Однако сейчас на поле боя появилось почти на 50 человек больше, чем упоминалось в разведданных. Очевидно, они тайно вернулись. Скорее всего, противник поступил так, чтобы не дать Конохе воспользоваться ситуацией, а если возможно, то и устроить ловушку. Нужно признать, командование деревни Скрытого Камня мыслит действительно коварно, подумал Икару. Если и в других форпостах приняты такие же меры, то наши отряды, выполняющие отвлекающие атаки, вероятно, уже попали в беду. Впрочем, серьезных потерь опасаться не стоило. Даже с учетом этих скрытых сил, численность войск в форпосте камня была примерно равна их собственным. А поскольку средний уровень боевой мощи шиноби камня уступал шиноби Конохи, то в худшем случае наступление застопорится, но серьезных проблем это не вызовет. К счастью, все они лишь отвлекали внимание противника. От них не требовалось непременно добиться результата, достаточно было просто сковать силы противника и не позволить им оказать поддержку другим участкам. Решающим для исхода битвы все равно оставался их собственный участок сражения. Эти мысли молнией промелькнули в голове Икару, пока он выдвинулся в авангард отряда, устремившись прямо к джонину скрытого камня, который вел в бой своих людей. Увидев, как Икару несется прямо на него, джонин, не раздумывая, взмахнул рукой и коротким окриком направил всех стоящих за его спиной шиноби камня в атаку. В мгновение ока кунаи полетели подобно ливню, эта плотная волна атак заставила бы даже обычного джонина отступить, но только не Икару. Он продолжал движение без малейшей заминки, и перед тем, как кунаи достигли его, внезапно активировал трехтомай шаринган. В следующий момент весь мир словно замедлился. Кунаи, летевшие к нему, казалось, двигались в тысячи раз медленнее, став отчетливо видимыми его глазам. Икару легко уклонился от нескольких кунаев, затем выхватил короткий меч с пояса и, сделав несколько стремительных взмахов, отразил еще несколько кунаев, отправив их обратно к противнику. Чвак-чвак звуки лезвий, вонзающихся в плоть, разрезали воздух. Отраженные кунаи, вращаясь, полетели обратно и с абсолютной точностью вонзились в грудь нескольких генинов скрытого камня. Шаринган Икару позволил ему четко увидеть не только неприкрытое изумление на их лицах, но и последовавшие за ним глубокий страх и сожаление. Однако Икару остался равнодушен к этому. Раз уж вышел на поле боя, каждый должен нести ответственность за свою жизнь, и он сам, и его противники. Отведя взгляд, Икару больше не обращал на них внимания. К этому моменту он уже оказался перед джонином скрытого камня, а томои в его шарингане начали стремительно вращаться, активируя способность гипноза на полную мощь. «Шаринган!» — воскликнул противник. Стоит признать, что реакция у джонина скрытого камня была поистине молниеносной. В тот же миг, как он увидел шаринган Икару, он не только воскликнул, но и успел закрыть глаза. Более того, он мгновенно переместился, скрывшись среди своего отряда, не имея другого выбора. Икару пришлось направить свой шаринган на тех чунинов и генинов, которые не успели среагировать. Затем послышалась серия глухих ударов, несколько шиноби камня, поддавшись гипнозу, рухнули на землю. Только благодаря тому, что их товарищи, стоявшие позади, успели среагировать, упавшие не погибли от затаптывания в возникшей суматохе. Впрочем, падение в такой ситуации все равно не сулило ничего хорошего. Икару сражался не в одиночку. За его спиной находилось более сотни шиноби Конохи. Увидев, что строй шиноби камня нарушен, они немедленно бросились вперед и вступили в бой. Тем временем Икару снова отправился на поиски ускользнувшего джонина. Однако к этому моменту тот уже собрал вокруг себя нескольких чунинов, намереваясь объединиться с ними для противостояния Шарингану. Очевидно, он хорошо понимал слабые стороны этой техники, но это ему не особо могло помочь. Чтобы хоть как-то ограничить действия Шарингана, необходимо найти хотя бы одного шиноби того же уровня для поддержки. Несколько чунинов против опытного пользователя Шарингана не имели шансов. Хех, слегка усмехнувшись, Икару применил технику телесного мерцания, и его фигура мгновенно растворилась в воздухе. Ичимаку, справа, внезапно раздался голос Джонина скрытого камня. Услышав это, чунин, который еще секунду назад выглядел растерянным, немедленно настороженно посмотрел вправо, одновременно поднимая кунай, готовясь встретить атаку. Однако ожидаемая атака не последовала, он увидел лишь размытый силуэт. Вжух, сюрикен прорезал воздух, пронзив остаточное изображение, оставленное Икару. Сикка, слева, вновь раздался голос Джонина, на этот раз предупреждая другого чунина. Шиноби по имени Сикка напряженно посмотрел влево, но снова увидел лишь остаточное изображение, которое тут же было пронзено кунаем, брошенным Джонином. Но это было только началом. Икару продолжала использовать технику телесного мерцания, а чунины, вынужденные остерегаться иллюзорных техник Шарингана, совершенно не успевали реагировать, полностью полагаясь на команды своего лидера. Но сколько раз им удастся избежать атак Икару при таком косвенном способе противодействия? На практике, всего несколько. И вот сейчас Икару вновь мгновенно переместился к одному из чунинов. Хотя Джонин вовремя отдал приказ, в их взаимодействии возникла небольшая рассинхронизация. Воспользовавшись этим мимолетным шансом, Икару активировал гипнотическую способность Шарингана и мгновенно вывел противника из строя. Затем он взмахнул своим коротким мечом, отразив внезапную атаку Джонина скрытого камня. Вот почему для того, чтобы хоть как-то противостоять Шарингану Икару, требовался как минимум один шиноби такого же уровня. Если постоянно полагаться на команды другого, рано или поздно возникнет брешь в защите, как случилось сейчас. А стоит Икару уловить этот момент, и дальше все становится до обидного просто. Икару продолжал действовать по той же схеме, методично атакуя оставшихся чунинов. С одним выбывшим противником его движения стали еще более текучими и непринужденными. Менее чем за 5 минут все чунины, которых Джонин собрал для противостояния Икару, оказались лежащими на земле. Глядя на оставшегося в одиночестве Джонина скрытого камня, Икару нарочно изобразил возбуждение, широко улыбнулся и произнес: «Теперь остались только мы вдвоем. Настоящий бой начинается». Не дав противнику возможности ответить, он мощно оттолкнулся от земли и устремился вперед, словно выпущенный снаряд. Увидев внезапно возникшего перед ним Икару, Шида Шинсука поспешно поднял кунай, готовясь отразить неминуемую атаку. Глава 156. Призрачный клинок Дзинь. Звонкий металлический звук разнесся в воздухе от столкновения куная и короткого меча. Глядя на находящегося вплотную к нему Шида Шинсука, Икару слегка улыбнулся, активируя гипнотические способности Шарингана. Однако, Шида Шинсука, который был заранее готов к этому, немедленно отвел взгляд. Видя это, улыбка на лице Икару резко исчезла, а его аура мгновенно изменилась, утратив высокомерие, которое присутствовало секунду назад. Одновременно кардинально изменился и его стиль боя, от прямого и жесткого, которым он убивал чунинов скрытого камня, до непредсказуемо загадочного. Было видно, что в момент, когда Шида Шинсука отвел взгляд, Икару едва заметно мелькнул и оказался в мертвой зоне видимости противника. В следующее мгновение короткий меч в его руке выстрелил прямым ударом из невидимой для Шида Шинсука позиции, метя прямо в сердце. В тот же миг чувство опасности захлестнуло сознание Шида Шинсука, и он инстинктивно отступил назад, избегая атаки Икару. Но Икару отреагировал молниеносно, и после промаха сразу же скорректировал позицию, снова оказавшись в мертвой зоне видимости противника. Без малейшего колебания короткий меч снова устремился вперед. Ощутив опасность, Шида Шинсука снова уклонился, и атака Икару опять не достигла цели. Однако на лице Икару не было ни капли разочарования, только абсолютное спокойствие, а его ярко-красные, словно кровь, глаза Шарингана внимательно следили за каждым движением противника. Основываясь на этих наблюдениях, он предугадывал действия Шида Шинсука, заранее занимал позицию и продолжал атаковать из слепых зон. Даже при том, что Шида Шинсука сам по себе был не слаб, в такой ситуации он мог лишь пассивно обороняться, не имея возможности проявить и 70% своей силы. Именно поэтому в мире шиноби существовало неписанное правило выживания. Встретишь ниндзя-учиха один на один, беги без промедления. В конце концов, все сводилось к тому, что Шаринган слишком сильно доминировал над обычными ниндзя. Одного только гипноза было достаточно, чтобы привести многих ниндзя в отчаяние. Ведь гипнотические способности были врожденной функцией Шарингана, для их активации не требовалось складывать печати, и процесс происходил совершенно беззвучно. Хотя эффект был не слишком сильным, но в разгаре ожесточенного боя один момент потери концентрации мог стать фатальным. Поэтому многие ниндзя, сражаясь с Учиха, просто не осмеливались долго смотреть им в глаза. Таким образом, их боевая мощь естественным образом значительно снижалась. Напротив, ниндзя клана Учиха могли с помощью проницательных способностей Шарингана предугадывать действия врага, еще больше захватывая инициативу. При таком контрасте обычные ниндзя, конечно, не могли сравниться с Учиха. Разумеется, все вышесказанное верно лишь при условии, что разница в силе невелика, и ниндзя Учиха умело использует Шаринган. Если Джонин будет издеваться над только что пробудившим глаза генином из Учиха, то это совсем другой разговор. По той же логике, если ниндзя Учиха не может умело использовать Шаринган, то враги не будут бояться смотреть ему в глаза. Однако, очевидно, что ни одно из этих условий к Икару не относилось. Более того, по сравнению с другими Учиха, которые комбинировали разные тактики с Шаринганом, техника меча, созданная Икару путем слияния стиля меча Канахи и стиля меча Учиха, несомненно подходила ему лучше. Это приводило к тому, что противники, с которыми он сталкивался, испытывали еще большее давление. Прямо как сейчас, в глазах Шида Шинсука мелькали лишь короткий меч, выстреливающий с самых неожиданных углов, до края одежды Икару при его перемещениях. Больше он ничего не видел. При этом Шида Шинсука не смел даже искать следы Икару, потому что только что, когда он попытался противостоять ему напрямую, то сразу же попал под гендзюцу и чуть не получил меч в горло. Это заставило его больше не искать прямого противостояния. Конечно, он думал и о том, чтобы сбежать, но Икару просто не давал ему такой возможности, используя превосходство своей техники меча, чтобы вести ближний бой. К тому же, с проницательными способностями Шарингана, Икару заранее улавливал каждое движение Шида Шинсука, и тот просто не мог оторваться. Что касается складывания печатей для использования ниндзюцу, это было совершенно невозможно. Икару категорически не давал противнику шанса сложить печати. С его нынешним уровнем техники меча и скоростью реакции, стоило противнику потратить время на складывание печатей, и Икару одним ударом меча закончил бы бой. Капли холодного пота стекали по лицу Шида Шинсука. Он максимально обострил свое восприятие, настороженно отслеживая малейшие изменения вокруг, постоянно готовясь к атаке Икару. В этот момент он чувствовал себя рыбой в сети. Чем больше он боролся, тем туже затягивалась вокруг него сеть, делая даже дыхание затруднительным. Свист раздался, звук рассекаемого воздуха, возвращая Шида Шинсука к реальности. Он почти инстинктивно определил направление атаки, уклонился и взмахнул кунаем в руке, точно блокируя удар Икару, который это уже раз, размышлял Шида Шинсука, мысленно добавив: следующим его шагом должен быть уход в мою слепую зону, а затем новая атака, верно? Последние несколько минут все происходило именно так, и он начинал привыкать к этому. Более того, заплатив несколькими ранами, он чувствовал, что постепенно улавливает ритм боя Икару. Возможно, если он продержится еще немного, то сможет найти возможность избавиться от преследования Икару и полностью покинуть поле боя. Хаэм, посреди размышлений Шида Шинсука внезапно заметил перед собой человеческую фигуру. Когда он увидел лицо противника, то резко очнулся и немедленно попытался закрыть глаза. Однако было уже слишком поздно. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола в мгновение ока Икару завершил печати и применил это гендзюцу, который он уже довел до совершенства с помощью Шарингана. Мгновенно Шида Шинсука почувствовал, как его охватила мучительная боль. Следом за этим, его тело словно пронзили огромные железные колья, сознание оставалось ясным, но тело не могло двигаться ни на миллиметр. Как говорится, долгая оборона неизбежно приводит к поражению. Шида Шинсука все время находился в обороне, вынужденный следовать ритму боя, заданному Икару. Хотя с течением времени он начал приспосабливаться к этому ритму, условные рефлексы, сформированные под высоким давлением, в определенной степени мешали его нормальной реакции. Поэтому, когда Икару внезапно изменил тактику, противник просто не успел среагировать. А результат, вот он, Икару решительно воспользовался возможностью и мгновенно нейтрализовал его демонической иллюзией, техникой сковывающего кола. Тем не менее, Шидо-Шинсука все еще не сдавался. Его глаза были неотрывно устремлены на Икару, тело слегка дрожало. Он изо всех сил пытался вырваться из-под контроля демонической иллюзии, техники сковывающего кола. Изначально Икару размышлял, не стоит ли оставить противника в живых, чтобы тот послужил чакровой батарейкой, но, глядя на его поведение и оценив текущую ситуацию, с болью в сердце отказался от этой идеи. Чувак раздался звук клинка, входящего в плоть. Шидо-Шинсука почувствовал, как его тело вдруг освободилось, и он снова мог двигаться. Но сразу же после этого его охватило чувство слабости. Шидо-Шинсука опустил взгляд и увидел, что знакомый короткий меч уже пронзил его грудь. Струйки крови потекли из уголка рта, и Шидо-Шинсука в последний раз посмотрел на Икару, с трудом выговорив два слова. «Призрачный клинок! Призрачный клинок!» Икару повторил эти два слова и почувствовал, что они странным образом подходят ему. На данный момент его техника меча в сочетании с шаринганом действительно напоминала схватку с призраком. Противник видел лишь тень, но не саму форму. Так что прозвище «Призрачный клинок» было вполне уместным. Икару еще не знал, что в ближайшие несколько месяцев эти четыре слова «Призрачный клинок» и «Икару» станут его персональным прозвищем, которое прогремит по всему полю боя в стране дождя, превратившись в запретную легенду, известную каждому. Глава 157. Искусство тактики Ших. Икару выдернул короткий меч из груди Шидо-Шинсука и наблюдал, как тело противника медленно оседает на землю. Окинув взглядом поле битвы, он увидел, что шиноби камня уже были окружены и разделены на группы ниндзя из Конохи, оказавшись в критическом положении. В конце концов, хоть деревня скрытого камня и попыталась скрыть часть своих сил, в общей сложности их было всего чуть более сотни человек, тогда как с их стороны сражалось почти 500. Эти две силы были просто несопоставимы. Икару совершенно не беспокоился о результате этой битвы, его волновало лишь то, насколько гладко пройдет дальнейшее продвижение. Впрочем, это вопрос будущего, сначала стоило проверить, что ему принесло нынешнее сражение. Он не забыл о своей главной цели вступления в боевую группу, и если результат не оправдает ожиданий, то в дальнейшем он не станет слишком усердствовать. Открыв панель, Икару сразу же устремил взгляд на раздел навыков, выбрав опцию «Техника меча». Он увидел, что очки мастерства по сравнению с прошлым разом увеличились более чем на 20 пунктов, что почти равнялось его полудневной тренировке. Икару остался очень доволен результатом. Похоже, в дальнейшем расслабляться не получится. Размышляя об этом, он закрыл панель и начал искать новую цель на поле боя. Вскоре в его поле зрения попал джонин скрытого камня с мечом. Внимательно понаблюдав за ним некоторое время, Икару определил, что уровень владения мечом у противника был посредственным. Но даже малого не стоит презирать. Икару не стал привередничать и несколькими молниеносными движениями оказался прямо перед джонином. Динь раздался чистый звук столкновения металла. Икару поднял свой короткий меч, блокируя удар джонина скрытого камня. Затем, не оборачиваясь, произнес: «Этот человек мой, иди руководи боем». Услышав это, джонин из Конохи, который до этого сражался с противником, обернулся и взглянул на место предыдущего боя Икару. Увидев мертвого Шидо-Шинсука, он невольно сглотнул, а затем решительно кивнул. «Хорошо, всего одно простое слово, но оно выражало абсолютное доверие. В конце концов, он был всего лишь такубицу джонином, и сражавшийся с ним шиноби камня тоже был лишь такубицу джонином. Но тот Шидо-Шинсука, с которым сражался Икару, на которого он успел бросить пару взглядов, определенно был настоящим джонином. И вот такой джонин погиб от руки Икару всего за несколько минут. А чем тут вообще беспокоиться? Сейчас тревожиться следовало бы джонину скрытого камня. На самом деле, так оно и было. Когда-то Маима Дайта проследил за взглядом конохского шиноби и увидел тело Шидо-Шинсука, его сердце дрогнуло, и тут же возникла мысль о бегстве. Особенно когда он увидел кроваво-красные глаза шарингана Икару, он почувствовал себя еще более неуверенно. Однако, раз уж Учиха появился здесь, решение, сражаться или бежать, уже не зависело от него. Не давая противнику времени на размышления, Икару расслабил запястье, отвел короткий меч, а затем, мгновенно переместившись, оказался сбоку от Тамаима Дайта. Он нанес удар мечом, целясь прямо в шею противника. Ощутив приближающуюся опасность, Тамаима Дайта поспешно собрался с духом, уклоняясь в сторону и одновременно взмахнув мечом в ответ. Однако в момент, когда мышцы руки противника напряглись, Икару, оценив изменение позиции его ног, уже предугадал движение. Поэтому он заблаговременно увернулся, и атака Тамаима Дайта прошла мимо. Не дав ему восстановить равновесие, вторая атака Икару уже настигла его. Как обычно, атакуя из мертвой зоны видимости, Икару оставил Тамаима Дайта крайне мало времени на реакцию, и тот мог лишь максимально уворачиваться. Таким образом, время противника на контратаку было сведено к минимуму. Пользуясь этим преимуществом, Икару продолжал атаковать из слепых зон обзора противника. Вскоре Тамаима Дайта оказался в точно такой же ситуации, как и Шида Шинсука ранее. Он мог только пассивно защищаться, не имея возможности сделать что-либо еще. Однако Икару не спешил закончить бой, используя эту возможность для постоянного совершенствования своей тактики. Что, вы говорите, что такая простая тактика не требует совершенствования? Разве это не просто использование шарингана, чтобы заставить противника биться в неудобных условиях, а затем атаковать из мертвой зоны видимости? Если вы действительно так думаете, то Икару может сказать, что вы слишком упрощаете представление о противнике. Какой шиноби, достигший ранга джонина, не имеет богатого боевого опыта? Если просто жестко придерживаться атак из слепой зоны, то всего за несколько движений тактика будет разгадана или даже обращена против вас. Эта тактика кажется простой, но на самом деле она чрезвычайно сложна. Она требует не только постоянной оценки действий противника, но и способности мгновенно разрабатывать контрмеры на основе этих действий. Под контрмерами здесь понимаются не только уклоняющиеся движения, но и следующий шаг – планирование контратаки после уклонения. Только так можно заставить противника войти в ваш ритм, а стоит допустить одну ошибку, и противник может ухватиться за эту возможность. В этот момент, независимо от того, попытается ли враг сбежать или контратаковать, это означает, что вам придется начинать все заново. Поэтому, чтобы удерживать противника в ловушке, нельзя допускать ни единой ошибки. Очевидно, что добиться этого возможно только с помощью шарингана, иначе просто невозможно принять столько решений в долю секунды. Но и одного шарингана недостаточно, необходим богатый боевой опыт. В противном случае, если противник сделает простой обманный маневр, вы попадетесь на уловку, и все усилия будут напрасны. Кроме того, чтобы обеспечить эффективность атак, необходим достойный навык ближнего боя, в случае Икару. Это техника меча 5 уровня. Но даже с этим, ему потребовалось много практики, прежде чем он постепенно освоил все тонкости. В те времена, когда он еще не был опытным, противники часто выходили из его ритма. Хотя всех их он в итоге убивал при помощи ниндзюцу, этого достаточно, чтобы показать, что эта тактика не так проста в освоении. Даже сейчас эта тактика могла быть использована им только против джонинов со средней силой. Сталкиваясь с более сильными джонинами, он обычно не мог полностью загнать их в угол. Кроме того, у этой тактики был еще один недостаток. Она не работала против нескольких противников одновременно, подходя только для одиночных поединков. Таким образом, ее ограничения были довольно существенными. Однако для оттачивания техники меча она была отличной. Как сейчас, даже не открывая панель, Икару отчетливо чувствовал, как его навык постепенно совершенствуется. На самом деле не только он, но и противостоящий ему Тамаима Дайта смутно ощущал это. Хотя его владение мечом Икару оценил как посредственное, среди ниндзя оно считалось неплохим. Достигнув такого уровня мастерства меча, он определенно обладал определенным талантом, поэтому естественным образом мог заметить прогресс Икару в технике владения мечом. Но именно из-за этого он чувствовал еще большее отчаяние, поскольку это означало, что Икару вовсе не использовал полную силу, а просто практиковался в мастерстве меча на нем. Выражение лица Тамаима Дайта менялось несколько раз. Он окинул взглядом все уменьшающееся количество шиноби камня вокруг и, наконец, решился. Он полностью проигнорировал атаку Икару и перешел в контратаку. В тот момент, когда его движения изменились, Икару тут же заметил аномалию.